Глава 4. Накануне сезона дождей. Перед началом каникул Сырин по радио услышала новости о приближающемся долгожданном сезоне дождей. Она так и не смогла открыть маме правду. Целую неделю пыталась придумать, что нужно сказать, но в итоге в назначенный день просто ушла из дома, оставив только записку. «Останусь на несколько дней у подруги». Конечно, в записке была плохо завуалированная ложь, ведь Сырин никогда даже не заикалась, что у нее есть подруга. Ну и что теперь? Ей было очень интересно, что же выйдет из этой затеи. Возможно, даже она больше сюда не вернется, обретя прекрасную новую жизнь, которой все будут завидовать. Надев свои невзрачные, сколько их ни стирай, кроссовки, Сырин направилась в центр города на железнодорожный вокзал. Она давно не была здесь и еще дольше не ездила в поезде. Покопавшись в памяти, Сырин вспомнила, что последний раз она ехала в вагоне, держа маму за руку, когда только поступила в начальную школу. «Внимание, прибывает поезд, следующий до города Рейнбоу. Просьба ко всем пассажирам отойти от края платформы». Вокзал, мимо которого Сырин обычно проходила равнодушно, ведь ехать ей было некуда, оказался шумным и многолюдным. На часах было время окончания работы накануне выходных. Блуждая в суматохе у выходов к перронам, она чуть не упустила свой поезд. Но, к счастью, за секунды до закрытия дверей успела запрыгнуть внутрь. Только, наконец, заняв свое место, она в полной мере осознала, что ушла из дома. «На поезд-то я села, а что дальше?» Сырин равнодушно посмотрела на соседнее место. Там сидел парень, на год или два старше. Он смотрел на ноутбуке то ли фильм, то ли сериал в наушниках. Его полуоткрытая сумка была набита учебниками. Сырин случайно заметила на корешке книги название университета, в котором, судя по всему, он учился. Даже Сырин был известен этот вуз. Каждый год на выпускном вечере его название красовалось на баннере у главных ворот школы, и все, кто подавал большие надежды, стремились попасть именно в него. «Как же завидно! Ей тоже когда-то хотелось в него попасть, но по мере приближения к выпускному она сдалась». Сырин всю дорогу с любопытством поглядывала на парня, который хоть и был ей почти ровесником, казалось, жил в абсолютно ином мире. И в итоге, когда их глаза внезапно встретились, Сырин досадливо покраснела и быстро отвернулась к окну. На улице темнело. И не столько из-за того, что наступали сумерки, сколько от того, что на небе собирались черные тучи. Из-за усилившегося ветра высоченные деревья у железной дороги ритмично покачивали ветвями, будто в танце. Сырин достала из кармана письмо и билет, еще раз внимательно их рассмотрела. Таинственный текст предлагал явиться в заброшенный дом в день, когда начнется сезон дождей, не уточняя дату. «Действительно ли я смогу изменить свою жизнь так, как захочу, если пойду туда? А если и так, что же мне выбрать?» Вопросы вертелись каруселью, и голова шла кругом. Сырин закрыла глаза и покорилась мерному стуку колес поезда. Вскоре сознание стало мутным, а веки тяжелыми, и девушка задремала. Когда она проснулась, на улице стало еще темнее, а ветер усилился. Вскоре послышалось объявление. «Поезд подъезжает к конечной станции нашего маршрута, городу Рейнбоу. Просим всех пассажиров проверить, не забыли ли вы свои личные вещи и выйти из вагонов». С оранжевым зонтом в руке Сырин приготовилась к выходу. Наконец поезд остановился, все пассажиры встали и направились к открывшимся дверям. Тихий и спокойный вагон охватила торопливая суета. Сырин дождалась последнего сходившего и спокойно покинула поезд. Едва ее ноги коснулись платформы, прохладный ветерок, будто приветствуя, дотронулся до ее лица. Судя по влажности, которой был наполнен воздух, как и предсказывали синоптики, должен пойти дождь. Сырин слегка пригладила разметавшиеся от ветра волосы и огляделась. Район оказался не таким уж большим. То тут, то там виднелись невысокие здания, вероятно, из-за близости к железной дороге. Это место не было похоже на сельскую местность, окруженную полями, но и городом его назвать тоже было сложно. Сырин глубоко вздохнула и с нарисованной картой в руке покинула здание станции. На площадке у вокзала в ожидании клиентов курили сбившиеся в кучку таксисты. Как только показалась Сырин, они принялись взглядами спрашивать, не нужно ли ей такси, но она поспешно отвела глаза, ведь почти все деньги ушли на железнодорожный билет. К счастью, ее ноги были крепче, чем у многих. Сказывалась необходимость каждый день ходить вверх и вниз по крутому склону. Сырин на всякий случай ускорила шаг, чтобы избавиться от назойливого внимания таксистов, и быстро вышла с парковки. Гладкая асфальтированная дорога постепенно сменилась грунтовой. Сырин уже перестала сверяться с картой, так как чуть дальше тропа и вовсе стала почти непроходимой. Через некоторое время она добралась до небольшого района, в котором жило, похоже, всего с десяток семей. Вход туда освещался единственным тусклым старым фонарем, но не было заметно ни одного прохожего. Под светом фонаря Сырин сверилась с адресом на карте. Если она правильно переписала, то заброшенный дом должен находиться где-то здесь. Чтобы унять боль в ногах, она потерла колени. Сильно захотелось присесть и отдохнуть, но дом нужно было найти, пока не стемнело окончательно. «Здесь тоже нет». Сырин обошла и проверила каждый дом, и когда остался последний, откуда-то послышался звук, похожий на бормотание. Пустынная деревушка навевала тревогу, поэтому Сырин ускорила шаг. У входа в заброшенный дом на коленях стоял какой-то старик, опёршись руками о землю. Его окружали трое парней на вид лет 20-30. Их поведение, каждое движение источали опасность. «Ну, вам же говорят, давайте по-хорошему. Ну, зачем жадничать? И чего еще надо тем, кто уже пожил?» — сказал парень, у которого мало того, что волосы были выкрашены в желтый, а на шее висела золотая цепочка, так еще и торс обтягивала желтая майка без рукавов. «Мы с ног сбились, чтобы найти этот знаменитый билет Таккэби. Я просто взгляну на него, а потом верну». «Мерзавцы!» — крикнул старик так, что на шее у него вздулись вены от негодования. «Думаете, я не знаю, что вы задумали? Такие молодые люди, как вы, должны усердно трудиться и жить честно. Что за наглость? Как вы смеете преграждать человеку путь сюда?» «Что значит наглость? Это слишком громкое заявление, дедуля». К старику подошел и наклонился другой парень с лицом настолько свирепым, что на мгновение его самого можно было принять за Таккэби. «Мы же тебе уже объяснили, что это просьба. Я же не порву, чего ты боишься?» «И ты думаешь, я в это поверю? Ха, как бы не так!» Старик преувеличенно громко фыркнул и отряхнул с рук грязь, оставшуюся после недавнего толчка и падения. Старик был маленького роста и хрупкого телосложения, но как-то набрался смелости и ответил твердым голосом. «У меня для подонков нет никаких билетов Таккэби. А если бы и был, я бы не стал его отдавать». Старик смотрел на бандитов так, словно думал прожечь их взглядом. Один из его противников коротко усмехнулся, будто говоря, «Вы только на него посмотрите». «Похоже, наш дедуля хочет проверить, крепки ли еще его косточки, а?» Вперед вышел человек в кожаной куртке с орлом на спине. Судя по всему, главарь банды угрожающе выставил бейсбольную биту и опустил ее, будто бы похлопывая друга по плечу. «Мы вежливо к тебе обратились. Но ты, дед, сам напросился. Поэтому не жалуйся». Желтоволосый, стоявший рядом с противным, похожим на звук ломающихся костей хрустом, размял шею влево-вправо. Парень со свирепым лицом угрожающе потер свой большой мозолистый кулак. Внезапно поведение старика изменилось. До сих пор такой бесстрашный и уверенный в себе, он вдруг обхватил голову руками и взвыл. Увидев это, банда залилась смехом. «Что такое? Куда делся тот дерзкий старикан, которого мы видели секунду назад? Эй, а мы ведь еще даже не начинали. Как же быть, если тебе уже страшно?» Главарь злобно ухмыльнулся и сделал еще один шаг к испуганному старику. Вернее, собирался сделать, но вдруг его черную кожаную куртку потянули вверх, и она медленно потащила за собой хозяина. Что за...» Главарь в смятении поглядел по сторонам, желая понять, что происходит, но рядом никого не оказалось. «Эй, кто здесь? Отпусти!» Забыв про свой авторитет главаря, парень нелепо болтал ногами в воздухе, но ничего не менялось. Когда же его тело поднялось на высоту человеческого роста, оно вдруг полетело прочь в лес, будто его швырнули. Старик все еще стоял на коленях, боясь поднять голову, а два бандита застыли, будто приклеенные, уставившись вслед своему главарю. Когда же они пришли в себя и переглянулись, тело еще одного внезапно отлетело вглубь леса с такой силой, будто в него врезалась машина. Видимо, осознав масштаб опасности, желтоволосый со всех ног помчался в направлении чащи, то ли на выручку своему главарю, то ли спасаясь. Наверное, так быстро он еще ни разу в жизни не бегал. Но через мгновение драпающего бандита что-то толкнуло, и послышался звук чего-то катящегося по земле. Старик слегка поднял голову, вздрогнул и пополз назад. «Не подходи!» На него сверху вниз смотрело существо, в которого сложно было поверить, даже видя собственными глазами. Старик бы понял, кто это, и без объяснений. У этого существа есть лишь одно название. Оно походило на человека, но человеком его назвать язык не поворачивался. Хоть старик и понимал, что это не галлюцинация, он несколько раз потер глаза. Перед ним, без сомнения, стоял Таккеби. «Бабах!» — грянул гром, и с неба полил долгожданный дождь.